Глава 31. Плач Проспера. Небо раскололось пурпурными молниями, а затем потемнело, словно внезапно наступила ночь. Хлынувший черный ливень мгновенно промочил всех до нитки и оставил в воздухе горький привкус мокрого пепла. Ариман, ошеломленно подняв голову, увидел объятого пламенем гиганта, спускавшегося с верхнего уровня пирамиды Фатепа. Крест жизни внезапно вспыхнул прозрачным зеленоватым светом, и множество молний ударили в землю, мгновенно уничтожив десятки вульфинов. По земле поползли трещины, в водоеме яростно вскипела и поднялась маслянистая жидкость. Черные волны яростно ударили в берег, и упавшие с пирамиды осколки, подхваченные внезапно налетевшим вихрем, словно копья, пронзили вражеских воинов и пригвоздили их к земле. Ариман ощутил, как в нем стремительно нарастает заряд энергии, и приготовился усилить контроль над телом, зная, что мутирующая плоть сейчас попытается сбросить оковы и превратить его в ужасное чудовище. Но болезненных судорог не было, и он с нескрываемым изумлением посмотрел на идущее ему навстречу сверкающее огнями существо. Магнус Красный явился во всем своем великолепии. Его золотые доспехи и развивающиеся красные волосы лучились энергией эфира. От посоха отлетали ослепительные молнии, которые с оглушительным треском взрывали танки и машины. Магнус окинул взором войско космических волков, и все, кто взглянул в его глаз, мгновенно погибали, лишившись рассудка при виде мрачной бесконечности хаоса. Над Тиской разбушевался Великий океан, и небо стало прозрачным окном в иные сферы. На обреченный мир сверху вниз уставились выпуклые глаза размером с горы и бесформенные существа, каких не мог увидеть в бреду ни один сумасшедший. От этого кощунственного ужаса в тот же миг погибли сотни воинов. Ни один разумный человек не мог без содрогания смотреть на это кошмарное зрелище, и армия захватчиков, объятая страхом перед лицом ненасытных монстров, прекратила резню. При виде грозных воплощений варпа даже вульфины съежились и попятились, словно сознавая всю ничтожность своего существования. Лишь Лемон Рус и два его волка невозмутимо стояли перед Магнусом, и в глазах короля волков Ариман уловил нетерпеливый блеск, как будто мысль о грядущей схватке доставляла ему удовольствие. Магнус ступил на базальтовые плиты дамбы, и нормальное течение времени замедлилось. Каждая капля теперь как будто парила в воздухе. Зигзаги молний перемещались невероятно медленно. Вулканический базальт под ногами Магнуса подернулся рябью, и Ариман, повинуясь веками выработанному обычаю, упал перед своим примархом на колени. Примарх Тысячи Сынов предстал перед ними божественным воплощением света среди гнетущей тьмы. Еще никогда золото его брони не сверкало столь ярко, а роскошная грива красных волос не пылала таким чистым цветом. Его плоть светилась сиянием невероятной силы, превосходящей все, что было прежде. Взгляд единственного глаза не отрывался от Аримана, и от глубины отчаяния в этом пылающем оке у него кровь застыла в жилах. В тот миг Ариман осознал весь ужас Магнуса, видевшего, как его сыновья уступают чудовищной мутации и превращаются в монстров, и разгоревшийся столетия спустя гнев, когда их убивали ради безумных амбиций его брата. Он увидел и благородный идеал, заставивший Магнуса воздержаться от битвы, и понял свою ошибку. И еще он почувствовал, что отец прощает ему его сомнения, а затем услышал его голос. «Эта судьба с самого начала была предначертана мне, а не вам», – заговорил Магнус. И Ариман понял, что его слышит каждый Астартес из Тысячи Сынов. «Вы мои сыновья, а я обманул ваши надежды». От слов примарха у Аримана к горлу подступили рыдания. Столько в них было горечи человека, который видел воплощение своей мечты, но не мог дотянуться до него рукой. Когда Магнус снова заговорил, слова предназначались только для Аримана. «Азик, уводи моих сыновей в пирамиду!» «Нет!» — вскричал главный библиарий, и ручьи непрекращающегося ливня смешались на его лице со слезами горя. «Ты должен!» — настаивал Магнус. Он поднял руку и показал на бронзовые ворота, которые тотчас же распахнулись. Изнутри заманчиво блеснул свет. Внутри тебя ждет ОМОН. Он передаст тебе бесценный дар, который ты должен вынести из этого места. Ты должен это сделать, иначе все наши усилия будут напрасны. «А что же будет с тобой, мой лорд?» – спросил Ариман. «Что сделаешь ты?» «То, что я должен сделать», – ответил Магнус, глядя, как разъяренный Лемон Рус едва заметно движется к базальтовой дамбе. Примарх слегка нагнулся и прикоснулся рукой к нефритовому скарабею в центре нагрудной брони Аримана. Кристалл неярко вспыхнул, и Ариман ощутил заключенную в нем неимоверную силу. «Он был высечен в отражающих пещерах», – поведал Магнус. «Такой скарабей есть у каждого воина моего легиона. В нужный момент, а ты узнаешь, когда он настанет, сконцентрируй свою энергию на этом кристалле и на кристаллах своих братьев». «Я не понимаю», – признался Ариман, – «что я должен сделать?» «Ты сделаешь то, что тебе было назначено еще до твоего рождения», – сказал Магнус. «А теперь уходи». «Я останусь с тобой», – взмолился Ариман. «Нет», – с бесконечной печалью в голосе ответил Магнус, – «ты не останешься. С этого момента наши судьбы расходятся. То, что здесь происходит, должно произойти. Выполни мою последнюю просьбу, Азик». Ариман кивнул, чувствуя, как разрывается его сердце, и мир вокруг ожил. Течение времени, нарушенное вмешательством Магнуса, вновь восстановилось. Над миром снова заревело пламя пожаров и грянул потусторонний гром. И грохот орудий стал еще громче, чем прежде. Но все шумы заглушил рев короля волков. Ариман и остальные Астартес Тысячи Сынов, развернувшись, побежали к пирамиде Фатепа.